Я не понимала. Я хочу тебя, но... И это «но» было 6 футов ростом. Гай первым отвернулся. «Как тебе нравится бифштекс, Ану?» «Нормально. Даже вкусно», — торопливо добавила девушка. «Похоже, она не привыкла что-нибудь хвалить». «Страдаешь от того, что здесь нет Макдоналдс?» «Немного», — вздохнув, призналась она. «Все время мечтаю съесть Биг Мак с большой порцией жареного картофеля». Губы его изогнулись в улыбке. «По пути из аэропорта мы остановимся у Макдоналдс». «Обещаешь?» Она обрадовалась, как 10-летняя девчонка. «Я терпеть не могу есть в самолете. Там вся пища одинакова на вкус». «Мы купим еду на вынос и поедем в машине». Клодия сосредоточила внимание на бараньих котлетах, моля Бога, чтобы по лицу нельзя было прочесть ее мысли. От чувства покинутости и одиночества перехватило горло, и глаза защипало от близких слез. Она отчетливо представила себе картину возвращения. Очередь на такси в Хитроу. Он говорит: «Мы можем поехать вместе, если только ты не возражаешь против остановки возле Макдоналдс». Она отвечает с вымученной улыбкой: «Нет, спасибо. Я очень устала. Я поеду прямо домой». Гай постарается скрыть, что испытывает облегчение, и скажет что-нибудь вроде: «Ну что ж, спасибо за все, береги себя». А она улыбнется бодрой улыбкой и ответит: «Ты тоже. До свидания». И постарается сохранить на лице эту фальшивую улыбку, пока они не скроются из виду. Глава 16. Оставшуюся часть ужина Клодия старательно избегала встречаться взглядом с Гаем. Что именно подразумевалось под этим «но»? «Я хочу тебя, но на этом все и закончится, так что не надейся на продолжение». Или «я хочу тебя, но в данный момент это невозможно». Или и то, и другое вместе. «Я хочу тебя, но не уверен, что в этом есть что-то большее, и в сложившихся обстоятельствах не собираюсь выяснять». К тому времени, как подали кофе, напряжение от того, что приходилось поддерживать непринужденный разговор и любезно улыбаться, превратилось в пытку. Когда Гай предложил заказать ликер, Клодия покачала головой. «Я должна поскорее лечь спать. Прошлой ночью я не выспалась». «Но ты спала днем», — напомнил он. «И все-таки не отдохнула», — солгала она. Аннушка зевнула, с опозданием прикрыв рот рукой. «Я тоже устала», — она взглянула на Гая. «Не возражаешь, если я сейчас поднимусь к себе?» «Я иду с тобой», — поспешно проговорила Клодия. «Если вы обе подождете минуту, пока я подпишу счет», — терпеливо сказал Гай. «Тогда мы сможем подняться все вместе». Пока они не вошли в лифт, Клодии удавалось избегать встречаться взглядом с Гамильтоном. Она поинтересовалась у Аннушки, прислали ли ей из школы следующие задания, или же она намерена сосредоточить внимание на загаре, чтобы, когда вернется домой, все ее подружки позеленели от зависти. «Я почти все сделала, осталось немного подучить биологию». Они уже вышли из лифта, и Аннушка нерешительно взглянула на отца. Сэмми попросил.